Глава 14. Утро последнего экзамена было суматошным и нервным. За завтраком я не смогла впихнуть в себя ни крошки, так и просидела с чашкой чая. Спасибо, хоть родители не доставали с вопросами. А вот братец словно в последний раз ел, так жадно поглощал стряпню отца. Вообще нервов нет, что ли? Или это просто от незнания ситуации? А ведь у него тоже сегодня экзамен. Я всю неделю не замечала родных, в голове были только задачи и примеры, правила и исключения из них. Даже неудобно, что не спросила Доминика, как у него дела в школе. Покосилась на него. Беззаботно набивает брюхо отцовским рулетом и запивает выпечку чаем. «Как у тебя дела?» – спросила я. «Как экзамены?» «А, да нормально. Тройки по физкультуре и истории, пятерки по математике и физике, остальные четверки». «По физкультуре? Откуда ты знаешь? У вас же только сегодня по ней экзамен или порядок сменился?» «Нет, не сменился. Просто у меня столько троек, что даже если я сдам на пятерку, это на итоговую оценку не повлияет. Так что и не собираюсь напрягаться». «Как ты можешь? Это же экзамен. От него так много зависит». «Что, например?» – усмехнулся Доминик. Я возмущенно посмотрела на его спокойную рожицу. «Твоя дальнейшая судьба, дебил! Твои оценки ни на что не повлияют!» – перебил меня братец. «Я не смогу прыгнуть выше себя в последний день школы. От моего волнения уровень моих знаний не изменится. Да и потом, я же маг. Зачем мне эта физра? Точно так же и тебе экзамен по биологии не настолько важен. Надо к таким вещам спокойно относиться, а ты только зря волнуешься». «Ты и мне советуешь не волноваться? Если тебе наплевать на твое будущее, то мне нет». «Да? И каким ты видишь свое будущее?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что я замолчала. Все за столом внимательно смотрели на меня. Папа с доброй улыбкой, мама с пониманием, а Доминик с иронией. Ему все шуточки шутить. Я вдруг задумалась, а каким я вижу свое будущее? «Ну, — начала я, — после дня рождения я пойду в храм Триединой и получу квалификацию. Возможно, пойду в армию, как мама. Там получу профессию. Как-то так». «Ага, храм, армия», – кивнул Доминик. «И при чем тут оценка по биологии? Триединой неважно, знаешь ли ты все кости наперечет. Квалификацию ты сдашь на огненного мага, тут и гадать не надо. В армии тебя научат, как эти кости ломать и крушить, а для этого доктором быть не обязательно. Да и профессия твоя вряд ли будет связана с биологией, ведь так? Так стоит ли волноваться из-за предмета, который тебе больше не пригодится?» «Вот ведь бесчувственный чурбан. Говорит с таким уверенным видом, что поневоле задумаешься. Я вот задумалась и с удивлением поняла, что мелкий прав». «Прав? Но как же общая оценка? Она же важна!» – в растерянности воскликнула я. «Там ведь каждый балл учитывается». «У тебя 38 баллов. Это очень хороший результат». «А он откуда это знает?» «Если ты сдашь биологию на пятерку, ты все равно не наберешь 50, а если схлопочешь двойку, то все равно останешься в группе твердых середнячков. По-моему, неплохо. Да и не сдашь ты на двойку, ты же не дура беспросветная. Если подумать, то тебе и на экзамен можно не ходить, поставят автоматом средний балл и все. Вряд ли он будет высоким, но и не особо просядет. Так что, пойдешь ты на экзамен или не пойдешь, общий балл не изменится кардинально». А когда ты будешь на работу устраиваться, будут важны уже совсем другие результаты. Я с открытым ртом смотрела на это чудовище, которое с легкостью разваливало мое представление о мире. Хотела ему возразить и не могла найти аргументов. «Ты не прав, Доминик», – неожиданно мягко сказала мама. «Экзамен важен в первую очередь для тебя самого. Не пришел на экзамен – значит струсил. Струсил раз – и будешь бояться ответственности и экзаменов всю жизнь. Нужно учиться преодолевать себя, а не бежать». «Может быть», – пожал плечами Доминик, «но и преувеличивать свои страхи не стоит». Он повернулся ко мне и подмигнул. «Давай, ешь быстрее и заканчивай со своим экзаменом. Есть тема одна, надо обсудить». «Какая еще тема?» – возмутилась я. «Мелкий, я тебя сейчас урою». «Ха-ха, ты сначала экзамен переживи», – засмеялся Доминик, выскальзывая из-за стола. «Вот умеет он меня выбесить, дождется трепки, давно заслуженной». Но, тем не менее, на экзамен я пошла в гораздо более спокойном состоянии. По дороге все спорила в мыслях с Мелким, находя контраргументы, но ловила себя на мысли, что где-то Доминик прав. А посмотрев на трясущихся от волнения одноклассников, не смогла сдержать смешка. Они ведь тоже боятся, как и я, и также волнуются из-за того, что от них уже не зависит. С этими мыслями я пробилась к двери и вошла в аудиторию в первой десятке. Спокойно выбрала билет и также спокойно его прочитала. Два вопроса из пяти я знала плохо, один чуть получше, остальные хорошо. Села, прочертила схемы, которые помнила, набросала конспекты ответов, выждав положенное время, подняла руку и уселась перед комиссией. И, глядя в глаза преподавателей, вдруг поняла, что Доминик прав. Ни на что эта оценка не повлияет. А что до страхов, о которых говорила мама, то я их преодолела. Вот так-то. В итоге у меня вышел даже не экзамен, а мы просто поболтали с учителями на темы вопросов. Если я чего-то не помнила, то так и говорила, а если знала, то они сразу это видели. Всего 5 минут, и мне отдали зачетку. Я взглянула на листок с оценками и удивилась. 4, хотя знала я максимум на 3 с плюсом. Я посмотрела на председателя, он слегка улыбнулся и сделал вид, что занят бумагами. Я встала, отступила 2 шага назад и поклонилась. Потом повернулась и вышла из класса. Вот и все. Теперь я взрослая. Так просто. В коридоре на меня набросились с вопросами об экзамене, о вопросах и о преподах, но я лишь показала зачетку и пошла прочь под дружный завистливый стон. И чего они суетятся? Экзамен. Это же так легко. Подойдя к дому, я остановилась. На лужайке перед домом стоял стол с праздничным тортом, рядом сидел папа, болтая с соседями, и мама, которая что-то говорила Доминику. А он как тут оказался? Неужели сдал раньше меня? Рядом с Домиником крутилась стайка ребятни, окружившая что-то, что стояло на дорожке у гаража. Мам заметила меня первая и замерла, вглядываясь в мое лицо. Я радостно ускорилась и с гордостью показала зачетку. Охи, ахи и поздравления посыпались со всех сторон. Наконец толпа рассеялась, открывая насмешливо улыбающегося Доминика. Рядом с ним стояла высокая девица, которую видела пару раз в классе у брата. Его соседка по парте, Ирен, кажется. Рядом с Домиником и Ирен стоял... Я подошла, не в силах поверить своим глазам. Это же мой велосипед, точнее мопед, который взялся переделать Доминик и на все вопросы, о котором отбрехивался пустыми фразами. Когда я подошла к мопеду, вокруг воцарилась тишина. Доминик покосился вокруг и с той же улыбкой повел рукой вдоль аппарата. «Как и обещал, к твоему выпускному». Он повернул что-то сбоку на мопеде, положил руку на руль и нажал на кнопку. Раздался тихий хлопок, и двигатель мопеда заработал с негромким треском ровно и чисто. Вот тут я не выдержала и с визгом бросилась обнимать этого мелкого придурка. Все вокруг подхватили Доминика, стали тормошить и поздравлять. Через некоторое время тот смог отбиться от объятий, и установилась тишина. Доминик, откашлившись, поправил одежду и продолжил, обращаясь уже ко всем слушателям. «Так как аппарат получился немного более резвым, чем я ожидал, нам пришлось позаботиться о том, чтобы моя сестра не свернула себе ненароком шею. Для этого был разработан специальный защитный комплект экипировки под названием «Черепаха». Идею воплотила в жизнь моя одноклассница, начинающий маг жизни и целитель Ирен Тулеппе, а сшил все части воедино ее младший брат Джозеф». И Доминик картинным жестом указал на девицу и мальчишку рядом с ней. Оба покраснели и принялись кланяться. А соседи вокруг стали поздравлять их и хвалить. На Ирен и Джозефа посыпались вопросы. Доминик тем временем поманил меня к гаражу. Я с неохотой оторвалась от тарахтевшего мопеда и последовала за ним. В гараже меня ждала мама с необычной одеждой, лежавшей горкой на верстаке. «Значит так». Улыбка сползла с лица Доминика, и он мрачно оглядел меня. Я испуганно замерла. «Что-то не так?» «Вот это!» – Доминик показал пальцем на кучу вещей. «Твоя защитная экипировка. Сейчас тебе мама поможет ее надеть. И запомни, ты должна будешь надевать ее каждый раз, когда садишься на мопед. Каждый раз, ясно? Увижу без экипа, сломаю мопед к хренам, предупреждаю один раз». Доминик грозно посмотрел на меня. Мама тоже смотрела серьезно и строго. Я сглотнула слюну и послушно кивнула. А Доминик с сомнением покачал головой, словно сомневался в моей способности держать слово. Потом кивнул маме и вышел во двор. Мама проводила его взглядом и повернулась ко мне. «Ну что стоишь? Переодевайся». Несмотря на то, что вещи выглядели необычно, разобраться, что куда надевается, труда не составило. Немного непривычно, но зато как-то сразу почувствовала себя защищенной. Мама подтянула ремешки, регулируя защиту, чтобы та села плотнее. Пояснила, что потом с регулировками я должна буду разобраться сама по ходу дела. Я кивнула. Понятно, надо привыкать. Немного мешали наколенники, но мама заверила, что это с непривычки. Вышла во двор и услышала дружный вздох. Да уж, словно древний рыцарь. Доминик подал мне куртку, предварительно продемонстрировав ее зрителям. К тому моменту вокруг нас собрался, кажется, весь квартал. На спине куртки звездой был вышит рисунок огня из пяти языков, а сверху была надпись, сделанная угловатым шрифтом «Угольки». Так-то куртка мне была великовата, но поверх черепахи оказалась как раз. Я застегнула молнию под пристальным взглядом Доминика, он подошел и показал пару новых застежек, заставив подтянуть их так, что куртка сидела вплотную. А затем брат подал мне светлую полусферу, оказавшуюся шлемом. Шлем был массивным, но довольно легким. Изнутри он был проложен пористым материалом. Я надела шлем и застегнула еще один ремень. На нем была закреплена небольшая полусфера, которая легла мне на подбородок. На руки я надела протянутые Домиником перчатки без пальцев, и только потом он подвел меня к мопеду, который все это время стоял в окружении соседской ребятни. Впрочем, взрослые тоже с интересом его разглядывали. «Мой мопед! Мой мопед!» Я уселась в большое и мягкое кресло. По команде Доминика повернула ключ сбоку. Затем положила пальцы, как он говорил, и нажала на кнопку. Вдруг почувствовала, что пробудился источник. С нажатием кнопки сила устремилась внутрь двигателя, и тот послушно затарахтел. «Обалдеть! Я чувствую механический двигатель! А это что за крючок?» Доминик удержал мой палец и стал показывать дальше. «Это ручной тормоз, а здесь ножной, понятно? Попробуй». «Попробовала, ничего сложного». «Потянешь за вот этот крючок, двигатель заработает быстрее, понятно? Попробуй». Народ вокруг замер, когда я попробовала нажать на крючок. Двигатель мопеда взревел неожиданно громко и резко. Я испуганно убрала руку с крючка. «Ничего», — успокоил Доминик. «На нейтрале всегда так. Теперь сожми вот эту скобу и нажми ногой вот сюда. Чувствуешь щелчок? Теперь потихоньку отпускай рычаг слева и также плавно нажимай рычаг справа. Ну, давай». Я резко отпустила левый рычаг, мопед дернулся и замолчал. Улыбаясь, Доминик пояснил окружающим. «На первый взгляд это просто, но на самом деле требуется определенный навык. Давай, Ева, попробуем еще раз. Для того, чтобы мопед завелся, надо его либо толкнуть, либо подвести вот эту точку на вот этом диске в верхнее положение. Видишь? Вот точка. Совмещаешь ее и вот эту риску. Отлично. Теперь выжми сцепление. Молодец. Тихонько отпускай слева и тихонько нажимай справа». Я вновь завела мопед, выжала левый рычаг и, краснея от напряжения, начала его отпускать, слегка придавливая правый. И вдруг... О, чудо! Я почувствовала, что мопед стремится сдвинуться с места, словно живой. Доминик тоже почувствовал это движение, потому что крикнул, перекрывая треск двигателя. «Давай смелее! Пошла! Пошла!» Словно повинуясь его команде и моему желанию, мопед стронулся с места и покатился вперед. Все быстрее и быстрее. Я с восторгом оттолкнулась от земли и поставила ноги на подножки. Доминик бежал рядом и подсказывал, что делать. Я кивала и делала. Левый поворот, затем правый, затем опять левый и опять правый, все время придерживая левый рычаг. Затем я выжала его и нажала на тормоз. Мопед замер. Раскрасневшийся Доминик приблизил ко мне лицо и скомандовал. «А теперь трогаешься сама и отпускаешь сцепление полностью. Доезжаешь до того поворота, тормозишь, разворачиваешься и едешь обратно. Поняла? Давай, пошла!» И я поехала. Я поехала на мопеде, который мы нашли среди старого хлама. На мопеде, который собрал мой мелкий брат, потерявший пару месяцев назад родителей и память. И вот я еду, еду сама. Я отпустила левый рычаг и надавила на крючок справа. Мопед, словно получив заряд дроби, прыгнул вперед и начал быстро ускоряться. Я посмотрела на летящий под колесо асфальт и поспешила затормозить. На этот раз мопед тормозил не так охотно, но все же мне удалось справиться. Разворот, и я вновь отпускаю левый рычаг и нажимаю правый. Вау, вот это скорость! Я как птица летела над асфальтом, стремительно приближаясь к вопящей толпе соседей. Вот я сбрасываю газ, зажимаю левый рычаг и давлю на тормоз. Мне удалось рассчитать практически точно то место, где я должна остановиться. Подбежавший Доминик с серьезным лицом жестами показал мне, что надо заглушить мотор, и я с неохотой его послушалась, повернув ключ в положение ноль. Двигатель затих, я стала стаскивать с себя шлем, забыв поставить мопед на подножку. Ладно, Доминик указал мне на нее, не хватало еще уронить это чудо на асфальт. Не знаю, кто как, но я была счастлива. Доминика все хвалили, я еще пару раз прокатилась по улице, а соседи принесли к нам на дворик решетки, и мы до вечера пели песни и ели жареное мясо. Я даже ухитрилась тащить 3 банки пива, которые мы выпили на заднем дворе с Домиником и его подружкой, сидя на больших качелях. А потом стало поздно, и мы разошлись спать. Доминик ушел провожать одноклассницу с братом, вернулся уже ночью. Я сидела у него в комнате, ждала. «Ты чего не спишь?» – спросил он, скидывая школьную куртку на стул. «Знаешь, у меня еще не было такого праздника», – задумчиво сказала я, глядя на вышитые лепестки пламени на кожанке. «Какие твои годы?» – зевнул брат. «Будут и еще, и даже получше». «Может быть, но такого больше не будет». «Да», – согласился Доминик, – «такого больше не будет». «Слушай, Ева, давай спать, а? Утро вечера мудренее». Я фыркнула, и откуда он берет эти выражения?